Она поняла, что Фулгрим уже почти ушел, потому резко подскочила и быстрым шагом направилась вслед за ним. Недоуменные взгляды молодых людей ее не волновали. Пару мгновений спустя, она остановилась в проходе, смотря в спину примарха. Он еще не покинул поместье и пока лишь стоял под проливным дождем. Впечатление, которое он производил, разительно отличалось. Несколько часов назад, каждый, даже самый близорукий, мог понять, что он сломлен и раздавлен. Но теперь он возвышался под бушующим ветром. Мороз заставлял выдыхать облака пара. И среди всего этого, недвижимая фигура напоминала монолит, что не будет сломлен, какие бы невзгоды ни обрушились на него. Примарх заметил преследователя, потому и обернулся. В необычайно ярких пурпурных глазах был немой вопрос. Фулгрим, что это была за женщина, то как она смогла откинуть могущественного героя древности, было слишком легко. Один крик, сопровождаемый непонятным воздействием на реальность, и Артурия уже впечаталась в стенку. Услышав слова девушки, взгляд мужчины ужесточился. «Гость из моего прошлого». Теперь голос не дрожал. Напротив, по нему можно было понять, как владелец относится к объекту обсуждения. «Это существо крайне опасно, и мой долг изгнать его, ведь именно я привел ее сюда, а то как ты повел себя». Артурия понимала, что напоминание о произошедшем может доставить неудовольствие мужчине, однако ей нужно было быть уверенной в том, что думать. Это был миг непозволительной слабости. Больше она не добьется подобного, спасибо Риланару. Последнее примарх произнес с легкой усмешкой. Его все еще забавляло, что этот котенок, с нордическим характером, сумел помочь великому Фениксу. «Вот как, тогда я спокойна, все же тебе совершенно не идет такой вид». На лице королевы появилось очень редкое явление. Уголки губ чуть приподнялись, а сам Фулгрим снова усмехнулся. «Неужели, а что мне идет?» Вновь взяла верх ехидная сторона характера примарха, а девушка чуть прикрыла веки, скрыв изумрудные очи, и задумалась, что в ее глазах показывает этот странный арчер. «Полагаю, стойкость, спокойствие и некоторая наглость. Тот танец под луной до сих пор вызывал смущение, пусть оно и не проявлялось внешне. Ха-ха, спасибо за похвалу». Искренняя улыбка появилась на устах примарха. На этой ноте он посчитал разговор законченным и вновь взмыл в небо. Но теперь он не бежал, нет, теперь он без сомнений ринется даже в гиенну огненную, ведь по-иному и быть не может. В данный момент примарх изучал точки, где расположены камеры видеонаблюдения, вышки связи полиции и прочих служб. Битвы слуг, как правило, происходят в пустынных местах, однако дополнительная разведывательная сеть не повредит. Стоя на высочайшем здании Фуюки, он взирал на город. Ночь уже вступила в свои права, потому есть небольшой шанс нарваться на других призванных, но пока все спокойно. Именно в этом момент в голове Фулгрима раздался шепот. «Мой лорд», зычный голос, присущий всем космодесантникам, давал понять, что подозрения по поводу его фантазма оказались верны. Однако, непонятно, почему его легион смог выйти на контакт без активации кристаллизированного чуда. Впрочем, ответ на этот вопрос сможет дать породивший зов. Феникс сосредоточился на глубинах своей души, тех, в которых чувствовал его личное оружие и истинную силу. Из-за той дымки, за которую он не мог заглянуть прежде, теперь исходил луч света, и этот свет отдавал знакомым присутствием. Когда все внимание примарха сошлось на этом светоче, голос стал слышаться в разы сильнее. «Мой лорд, энергия прошла через барьер и высвободилась в реальном мире». Могучий голос сопровождался вихрем серебряного огня, того самого, который перевоплотил Фулгрима в его истинную форму. Посреди бетонной крыши оказалась знакомая личность. Стоило только пламени рассеяться, закованный в отполированную броню, он будто источал пурпурный свет. Росписи и золотой орнамент не оставляли сомнений в высокопоставленности этого воина. Шлем был украшен крыльями птицы, а его алые визоры внушали трепет, сразу избавляя от желания становиться врагом этого Астартес. Как только взор призванного прояснился, он тут же упал на колено, опираясь на древко массивной алебарды. Ее лезвие слегка искрилось молниями, будто предупреждая о том, что будет, если хозяин решит показать всю мощь своего орудия. Плащ, покрывающий спину, был пурпурно-белым. Он давал еще лучше ощутить великолепие благородного цвета брони. На груди можно было узнать тот же символ, что был на груди примарха. Двуглавый орел, Вергилий. Примарх не мог не узнать того, кто сопровождал его многие годы. Великий воитель, который сумел пережить все сражения, еще в бытность свою имперским герольдом, и прошедший весь великий крестовый поход, защищая своего примарха. Сложивший голову в мире Тарсус, глава гвардии Феникса, Вергилианус Аран. «Да, мой лорд», — голос, дублирующийся внешними вокс-системами, пробирал до костей. «Наконец, вы услышали мой зов. Наконец, ты звал меня раньше». Фулгрим был уверен, что заметил бы шепот на грани сознания. Он не настолько тихий, чтобы его игнорировать. «Каждую секунду с вашего призыва. Но вы не слышали». Воин еще сильнее склонил голову, говоря эти слова, давая понять, что не смеет упрекать своего примарха в чем бы то ни было. «Вот оно что. Ты знаешь, почему это изменилось?» Фулгрим уже понял, почему его душа не давала зову проникнуть в сознание. Он страшился встречи с своими детьми, которых подвел. «Да, мой примарх, я видел вашими глазами и слышал вашими ушами. Мне все известно». Гвардеец так и оставался в коленопреклоненной позе перед своим генетическим отцом. И даже тот факт, что нынешний Фулгрим не отличался от простого человека, не умалял почитания перед владыкой третьего легиона. «И ты готов быть на моей стороне? Я ведь... Простите мне дерзость, мой примарх, но я не потерплю таких слов. Даже от вас». Мощному голосу Астартес вторил удар древка алебарды о каменную поверхность. «Моя клятва была дана десятки лет назад, и лишь смерть помешала следовать ей. А сейчас, даже гибель не станет поводом нарушать присягу». Фулгрим замолчал. Сперва он поразился тому, что едва ли не самый верный из его сынов посмел перебить своего примарха. Такое могли себе позволить разве что лорды-командоры, и то при серьезных обстоятельствах. Но после, в сердце Феникса зажглась радость. Даже несмотря на прошлое, от него не отвернулись, один из его легионеров, по крайней мере. «Мне приятны твои слова, Вергилий». От неожиданной похвалы, гвардеец замер, хотя и до этого казался неподвижным монументом, а после чуть вздрогнул и склонился еще ниже. Он не мог найти слов, чтобы выказать благодарность своему владыке. Некоторое время оба верных слуги императора пребывали в своих мыслях. Фулгрим смотрел вдаль, на начавшие рассеиваться тучи. Ливень уже перестал, оставив лишь мелкую морось. Примарх размышлял о тех возможностях, которые открывает присутствие даже одного гвардейца Феникса, главы этого формирования, если точнее. В один момент у Фулгрим появился вопрос, который он незамедлительно озвучил. «Встань, Вергилий, и ответь, что насчет остального легиона?» Склоненная голова поднялась, чтобы ее владелец смог взглянуть на своего господина, а секунду спустя последовал приказу. Керамитовое изваяние пришло в движение и возвысилось над своим примархом на две головы. Ростом Астартес не уступал Гераклу, но был массивнее, за счет силовой брони, что и делало его таковым. Сервомоторы тихо загудели, вторя движению сложной системы синтетических мышц. «Они спят, мой лорд. Похоже, для их пробуждения нужно колоссальное количество энергии. Но даже так, души легиона рвутся в бой. Мне удалось опередить их лишь из-за моей клятвы и, возможно, личной силы. Помимо меня, проснулся только Тацит». «Тацит, неожиданно. Я разделяю ваше удивление. По нему никогда нельзя было понять, что у него на уме». И их разговор был услышан. Из нового вихря вышел еще один гвардеец. Он был гораздо массивнее своего главы, потому как был закован не в обычную силовую броню. На нем была тактическая броня дредноута, тип Тартарос. Все в тех же благородных пурпурных тонах, она представляла собой настоящий двуногий танк, который можно было сокрушить, лишь приложив массу усилий. На его шлеме стоял дополнительный визор, позволяющий получать еще более подробную и разнообразную информацию об окружении, чем стандартные ауспексы. Мощный механодин дред выступал из-за плеча, давая понять, что этот Астартес сведущ в технике. Тацит, до того как быть выбранным в личную свиту примарха, служил в качестве технодесантника, и его таланты в этом не уступали собратьям из 10-го легиона, наоборот, те превосходили подавляющее большинство. Этому способствовала естественная тяга сынов третьего легиона к совершенству. Они могли до изнеможения упражняться, заучивать каждую букву доктрин, тактических и технических пособий и прочее, и прочее. Далеко не каждый магас из ордена Механикум был способен встать на равных с этим специалистом. Когда голос терминатора раздался по округе, та будто завибрировала. «Примарх, этот воин никогда не был многословен, предпочитая изъясняться коротко и по делу. Потому, ему не была свойственна особая почтительность при разговоре со своим лордом. За это многие считали, что он не проявляет к примарху должного уважения, но оказалось все наоборот. То, что он проснулся, к как и Вергилий, доказывает его абсолютную преданность силе воли. Это единственный способ обойти ограничения на применение небесного фантазма. Тацит, я рад, что ты тоже со мной. Каковы мои задачи? Технодесантник не планировал вести беседы о прошлом, вместо этого сосредоточившись на настоящем. А оно не предвещало ничего хорошего, особенно если тратить время на пустую болтовню. Так мыслил один из старейших легионеров детей императора. Хаем, в портовом районе есть заброшенный склад, можешь обустроить там мастерскую. Пока обойдись своими силами, позже я предоставлю дополнительные ресурсы. Твоей главной задачей будет создание снаряжения, как можно более мощного, в приоритете широкополосная ВОКС-станция. И еще, подключись к информационным системам города. Фулгрим даже не спрашивал, справится ли он. Его броня, сама по себе была многофункциональным инструментом. Нужно было лишь время и ресурсы, а о взломе примитивных систем защиты и думать нечего. Принято. Немногословный Астартес, не тратя время, перешел в духовную форму и направился туда, куда указал его примарх. Духовная форма не думал, что вы способны на это. Как я понял, мы такие же призванные духи, как и вы, лишь не обладаем фантазмами. В остальном, ни я, ни Тацит, не уступаем тем, кого вы уже встретили. Фигура Вергилия вдруг начала источать угрозу, направленную в никуда. И я клянусь своим именем, что принесу вам голову того пса, посмевшего пронзить ваше сердце. Рычащие нотки в тоне гвардейца выдавали гнев, кипящий в нем. А тот зверь, когда я его встречу, буду убивать, пока от его тела ничего не останется. Ха, вижу, ты рвешься в бой, друг мой. Но с ним пока не стоит торопиться. Наши приоритетные задачи – это устранение костера и ассасина, а их еще нужно найти. Как скажете, мой лорд. От одного слова примарха, его верный слуга подавил гнев. Приказы Феникса обладают наивысшим приоритетом. Ты должен будешь обеспечить охрану Рин и Шира. Они самое слабое звено в нашем воинстве. Да, это звучит скорее как издевка. Я выполню вашу волю, мой лорд, но разве этим не может заняться король Артур? Получить приказ на охрану кого-то означает, что он будет в стороне от сражений, и даже те, которые сами придут к нему, стоит избегать. Все ради безопасности подопечных. Артурия не уступит тебе в прямом столкновении, но фантазм делает ее боевой потенциал выше твоего. Когда Фулгрим закончил, он увидел, что гордо расправленные плечи гвардейца Феникса чуть поникли. Похоже, осознание этой правды тяжело далось его гордости. Защита той, кто удерживает меня в этом мире, можно считать защитой моего существования. Расценивай это так. Есть. Вновь удар древка. Такая формулировка определенно больше понравилась Вергилию. Фулгрим порой находил желание своей гвардии вечно охранять его излишне рьяным. Тогда отправляйся немедленно. Еще раз поклонившись, Астартес перешел в духовную форму и на большой скорости понесся в поместье Эми. А сам Фулгрим подумал, что стоило подробнее объяснить своему легионеру, как вести диалог с его обитателями. Ну да ладно, Вергилий знал, что они союзники, потому не станет нападать. Артурия тоже поймет, что гвардеец связан с примархом по геральдике на броне. Все должно обойтись, надеюсь. А сейчас нужно пробежаться по городу. Ночь – время войны, потому другие слуги также могли выйти на разведку. Может, удастся выбить хотя бы одного. С этими мыслями Фулгрим ринулся в Мияму. Начать стоит с окрестностей вокруг Академии Хамурахара, ведь именно там был встречен Кухулин. Феникс двигался на огромной скорости и вскоре пересек реку Мион, а на той крыше, на которой он стоял, начали собираться частицы сиреневого света. Миг спустя они преобразовались в прекрасную, белокурую деву. Она смотрела своими сверкающими глазами в сторону, куда ушел Фулгрим, и на ее устах играла ласковая улыбка. «Ты наконец сумел найти в себе силы побороть страх, мой милый примарх». «Значит», между словами, послышался звонкий смешок, «осталось сделать так, чтобы ты перестал видеть во мне врага». «Хаймэм, хаймэм, о, идея». Теперь девушка захихикала еще сильнее. «Да, это может сработать. Правда, эти его детишки и та дрянная мечница могут спутать планы. Может, просто избавиться от них?» В задумчивости темная госпожа приложила изящный пальчик к губам. На них будто еще чувствовался вкус, оставшийся после ее возлюбленного чемпиона. «Нет, пока не стоит. Это просто все осложнит. Ах, ну почему ты нравишься мне сильнее всего только тогда, когда остаешься собой?» «Глупый Фулгрим. Пусть примарх третьего легиона был в ее распоряжении тысячелетиями, но это всего лишь искаженная пародия на истинного Феникса. Все его черты характера и предпочтения раздуты так сильно, что делают его уже не им. Та утонченность, изящество мыслей и действий совершенно не присущи демону-принцу. Да и все, что он делал, это развлекался в своем мире. Это, конечно, неплохо, но, в первую очередь, Фулгрим полюбился деве за свою тягу к совершенству. А этот змееныш стал считать, что достиг конца этого пути, после обретения демоничества. Стагнацию и энтропию любит Нургл. Темный принц же предпочитает движение. Мы будем вместе, Фулгрим. Просто подожди еще немного, хи-хи-хи. И лишь эхо смеха давало понять, что на крыше кто-то был секунду назад. Смеха одного из темных богов. Глава 9. Ближе к утру, тучи окончательно рассеялись, открыв путь багровому свету зари. Воскресенье, последний выходной день, за которым последует очередная трудовая неделя с опостылевшей всем рутиной. Большинство жителей города еще спали, и лишь единицы могли видеть столь редкую картину для себя. Все же просыпаться до рассвета способны немногие, и даже если случается так, как правило, не остается времени на любование. Уже немолодой мужчина сидел в парке, за столиком для шахмат. Они располагались тут для тех, кто хочет поиграть в игру королей на свежем воздухе. Только вот, этот воздух был не так приятен, как должен быть. Парк Фуюки уже 10 лет почти всегда пустовал. Он появился после большого пожара, забравшего 500 жизней. До сих пор об этом напоминал монумент у входа. Мало кто видел его, ведь место гибели многих людей навевало неприятное чувство. Нечто темное, нечто злое. Однако этот старик с естественным прищуром рассматривал фигуры на доске. Непонятно, что он делал здесь в такой час, вдобавок один. Быть может, просто размышлял о своем, там, где ему никто не помешает. Или, наоборот, ждал кого-то. Истинное оказалось второе, ведь к нему уже направлялся столь же высокий мужчина, обладающий блестящими платиновыми волосами, зачесанными на бок, так что правая часть головы была открыта. Несколько тонких кос, сплетенных из металлически блестящих локонов, удерживали утонченную прическу. Остановившись неподалеку, владелец пурпурных глаз всмотрелся в необычного старика, обладающего крепким телосложением. Последнему стало даже не по себе от пристального взгляда. Эти сверкающие благородным цветом зрачки, будто видели насквозь каждое движение мимических мышц, каждый вздох и даже биение сердца. Именно последнее заставило примарха обратить внимание на необычного человека, что одиноко сидел в безлюдном парке. Медленным шагом, молодо выглядящий мужчина приблизился к старику. «В чем дело, молодой человек, вам что-то от меня нужно?» Голосом повидавшего многое, заговорил сидящий, нарушив неестественную тишину. Подошедший, не ответив, присел на свободный стул и всмотрелся в шахматную доску. Фигуры на ней были выставлены в начальном построении. Сражение на поле еще не началось, что решил исправить платиноволосый. Он начал с одной из пешек, ознаменовав противостояние разумов. Седой человек перевел взгляд на доску и ухмыльнулся. Рука пришла в движение и также сдвинула пешку. В течение следующих минут дуэлянты, без слов, обменивались невидимыми ударами, как и пристало мастерам тактики. Сделавший ход первым избрал метод точного и расчетливого командира. Он разил без промаха, каждым движением не оставляя путей к отступлению, все больше загоняя в угол противника. А он и предпочитал использовать уловки и обманные ходы. Даже оппоненту было непросто понять намерения старика, однако ему удавалось это, и удавалось без единого исключения. Хорошая игра, шахматы. Она учит мыслить как настоящий полководец и предугадывать мысли противника. Примарх, помедлив с ответом, из-под лобья посмотрел на говорившего. Она учит, как бороться на равных условиях, по определенным правилам. На войне этого не случается никогда. Такое мышление приведет лишь к гибели. Опровержение было подкреплено жесткой атакой, загнавшей в угол противника. Но тот ловко ушел, перевернув ход сражения. И теперь уже Фулгрим был на грани поражения. Ха-ха, может, ты и прав, юноша, однако такие слова слишком громкие для кого-то с твоими навыками. Примарх отстранился, что было похоже на признание превосходства врага. Однако, не это заботило Феникса. Кто ты? Я просто старик, которому нравится любоваться рассветом в таких местах. Почти искреннее непонимание отразилось на лице говорившего. Почти. Даже у старых людей сердце бьется в разы чаще. Холодный взгляд впился в седого мужчину, отчего он начал теребить свою короткую ухоженную бородку, а губы его изогнулись в ухмылке. «Хо-хо, неужели только поэтому ты решил подойти ко мне? Ну да ладно, я и не собирался скрываться». Притворная доброжелательность пропала, оставив нагловатое выражение на морщинистом лице. «Я прибыл в этот город, потому что ощутил пришествие чего-то неизвестного мне, и поверь на слово, такое случается реже, чем восход солнца на западе. И что же ты собираешься предпринять? Попытаться избавиться от вторженца? Сперва, мне бы хотелось узнать, что это вообще такое. Оно явилось из настолько далеких мест, что даже я не бывал там». Старик перехватил трость, приставленную к ножке стола, и переложил ее на колени. «А путешествовать я очень люблю. Тебе лучше не связываться с этой сущностью, если хочешь остаться в своем уме». На что Алоглазый громогласно рассмеялся. «Ха-ха-ха, думаю, мне уже давно не нужно беспокоиться об этом». Вытянутые зрачки странного человека вперились в примарха. «А ты, похоже, знаешь, что это. Я прав, лучше многих. Ну что ж, ладно. Полагаю, придется самому разузнать, чем опасен гость. Ты ведь не расскажешь?» Не столько спросил, сколько утвердил старик. «С какой стати? Мне даже твое имя неизвестно». На что седой мужчина аж подобрался и отвесил шутовской поклон, так и не встав с места. «Ох, что же это мы, даже не представились друг другу. Я буду первым, если ты не против». Он приложил руку к груди и глубоким голосом заговорил. «Пожалуй, можешь звать меня Кишуа, так будет проще. Фулгрим, ты немногословен и скрытен. Этому есть причина, а сам как думаешь?» Эти слова вновь вызвали приступ смеха. «Да, да, действительно, у всех поступков есть причина и последствия. Жаль, большинству дано лишь знание этого, но не понимание». После этих слов платиноволосый поднялся, напоследок сдвинув одну фигуру. «Нет смысла говорить, если ни один из нас не станет раскрывать правду о себе». Ноги мужчины понесли его в сторону выхода из парка. Однако, перед тем как скрыться, он в последний раз заговорил. «Тебе действительно лучше не связываться с этим существом. Не знаю, кто ты, но оно опаснее всего, с чем тебе приходилось сталкиваться». Примарх ушел, его шаги не звучали по безмолвной округе, будто намекая на то, что он уже не принадлежит этому миру. Он был подобен призраку, чем вызвал немалый интерес у до сих пор сидящего Кишуа. «Какой интересный слуга в этой войне мне попался, гордыни ему не занима», — прервался Алоглазый, когда обратил внимание на поле сражения. Та фигура, которую Фулгрим переместил последней, повторно обернула исход дуэли. Только вот, теперь старик не сможет уйти от поражения. Он понял, что с самого начала его соперник просто манипулировал им, заставлял принять за несколько уступающего в мастерстве, что привело к якобы проигрышному положению. Однако, так и было задумано, и всего одним молниеносным движением примарх одержал блистательную победу, играючи просчитывая ходы Кишуа, будто тот был ребенком. Именно такое впечатление сложилось у старого мага, когда он вспомнил ход игры, от начала до конца. Вот же гаденыш. Двери поместья ими, как всегда, были открыты. Пройдя через них, Фулгрим направился в гостиную, где находились все обитатели жилища, в том числе один новый. Как и каждое утро, Широ приготовил завтрак. Кулинарные навыки юноши были весьма высоки, потому он беспрестанно радовал тех, кого угощал. Среди них была Рин и Артурия. Риланор тихонько ел нарезанную рыбу, которую дал ему ответственный за его кормление. И лишь один незначительный факт делал момент отнюдь не идиллическим. Хотя незначительный — это довольно мягкая формулировка. У стены пурпурной статуи застыл Вергилий. Алебарда Феникса была сложена на плече, ведь иначе пробила бы потолок. С ее остротой, даже в неактивном состоянии, это не составит труда. Багровые линзы шлема направлены точно на пару мастеров войны. Им обоим было решительно некомфортно от такой махины, в паре метров от них. Гвардеец воспринял волю своего владыки со всей серьезностью, даже излишней. Впрочем, как всегда, когда его примарх вошел в помещение, Астартес незамедлительно поклонился, чем заставил вздрогнуть молодых людей. Все же, воин не шевелился всю ночь, с самого пришествия, которое, к слову, было не слишком многословным. Только и удосужился сказать: «Мой примарх приказал защищать свою призывательницу и рыжего мальчишку». «Да неужели ты удосужился явиться? Что, поглотила жизнь ночного города? И, дай угадаю, это один из твоих сынов? Уж не знаю, как ты умудрился призвать его, но мог хоть предупредить». Рин от нервозности была несколько не в духе, а потому не смогла сдержать колкость. Ее слова никак не задели слугу, однако, тот, кто служил уже ему, был иного мнения. Лезвие алебарды налилось энергетическим светом, а острие указало на девушку. Визоры брони опасно блеснули, После чего раздался гневный голос космодесантника. «Наглая девка, как ты сме?» Праведную тираду прервала поднятая рука Фулгрима. Вергилий незамедлительно выполнил безмолвный приказ, вернувшись в изначальное положение. Только Тасака все равно чувствовала неприязнь от него, а неприязнь человека, созданного для войны, и проведшего несколько столетий в самом ее горниле, это страшно. «Рин, ты подготовила материалы?» Спокойным тоном поинтересовался примарх. «Они в моей комнате. Ты всерьез думаешь, что у тебя что-то получится?» Фулгрим не ответил, переведя взгляд на Артурию, что подошла к нему семенящими шажками. В ее изумрудных глазах стояло привычное спокойствие, только вот от мужчины не укрылось то, что было скрыто на дне блестящих омутов. Он едва слышно посмеялся и аккуратно пригладил непослушный волосок. Тот с головой выдавал намерения хозяйки, чуть покачиваясь в нетерпении. Все же Арчера не было всю ночь, и чай давно закончился. Вопреки прецеденту, касающегося посягательства на непослушного жителя светлой макушки, Арти не стала доставать Экскалибур. Она, кажется, даже не заметила ласкового поглаживания. Вымогательница. И спустя несколько минут, показавшихся девушке часами, в ее руках была чаша, что исходила паром, и вновь вокруг любительницы чаепития образовалась мягкая, умиротворяющая атмосфера. За этим во все глаза наблюдал Вергилий. Пусть он видел взаимодействие его примарха с королевой, однако вживую все казалось слишком просто слишком. Гвардеец предпочел откинуть мысли об этом. «Рин», — вновь подал голос Фулгрим, — «у нас есть работа». «Ладно, ладно, может, когда-то и опростовало. КХМ, идем уже». Волшебница хотела выкинуть очередную остроту, только вот взметнувшаяся жажда крови умерила ее пыл, скорее даже жажда разрушения. Глава гвардии Феникса все же был воином, повидавшим многое, очень многое. Так мастер и слуга ушли, оставив троицу в некомфортной тишине. Для Шира, по крайней мере, он не мог расслабиться, находясь в компании гиганта, 2,5 метра ростом. А еще ему не давало покоя беспокойство о половицах. Веса в Вергилии было немало, 2-3 центнера точно. Дабы разбавить атмосферу, юноша предпринял попытку завязать разговор. «М, может, присоединитесь к завтраку?» Вот только его проигнорировали, но на это у Эми был ответ. Для любого стало очевидно почитание перед Фулгримом, и это стоит использовать. Учитель Фулгрим не отказывал себе в трапезе, а вот это сработало. Гвардеец, наконец, зашевелился, чуть склонив голову в задумчивости. Теперь, когда ему напомнили, что его примарх был не против поесть и даже самостоятельно готовить, пренебрежение к теперешнему утреннему ритуалу показалось воину пренебрежением к самому Фениксу. Хорошо, тяжелые шаги заставили Шира вновь забеспокоиться в устойчивости пола. Благо, тот не подвел. Сабатаны все же были весьма широкими, потому давление оказывалось не настолько сильное. Вергилий аккуратно присел перед столом, который был ему маловат, хотя с его размеров все в этом доме ему мало. Удивительно грациозным движением он сел на согнутые колени. Система синтетических мышц позволила поддерживать положение, на которое броня не была рассчитана. Теперь воин ждал, когда хозяин предоставит ему порцию. Хотя толку от пищи такой калорийности не будет, но вкус никуда не денется. Когда Астартес увидел перед собой тарелку с непривычной едой японской кухни, он снял шлем. Под ним оказалось лицо, выдававшее родовитое происхождение. Правильные черты, ухоженный вид и застывшие выражения сосредоточенности. Еще примечательным был цвет волос и глаз, платиновый и пурпурный, подобно Фулгриму. Взяв в бронированные кисти крохотные для них палочки, уроженец благородных домов Терры принялся есть. Только вот, даже сейчас, атмосфера не изменилась. И Шира вновь попробовал разговорить космодесантника. «А мы ведь так и не познакомились. Мне зовут Эми, мне известно, кто ты». Все это время гвардеец смотрел глазами своего лорда, потому знал все, что он видел. «Мой род зовется Анусаран, а имя, данное при рождении, Вергилий». Отдав дань уважения гостеприимству юноши, мужчина молча продолжил принимать пищу. А вот как? Шира вновь не знал, как продолжить разговор, потому решил пошутить. Прямо как в божественной комедии. Не рекомендую упоминать это. Гвардеец терпеть не мог, когда его сравнивали с проводником Данте по кругам ада. Даже в 30-м тысячелетии этот шедевр литературы не пропал из памяти людей. И находилось немало умников, что захотели показать свое остроумие. Им и в голову не приходило, что они могут быть далеко не первыми, кому довелось шутить на эту тему. «КХМ, извините, Да что с ним не так, и слова не вытянешь. Благо, в этот момент в себя пришла Артурия. Этот чай, который готовит для нее Фулгрим, обладал каким-то чарующим свойством. От него уходили все думы, и просто хотелось отдаться утонченному вкусу. Девушка и сама не понимала, почему на нее так действует напиток. Шира и Рин также пили его, и тем не менее, не испытывали подобного. Стоило бы поостеречься, но от него самочувствие королевы улучшилось, на пару с расположением духа. Потому она не беспокоилась по поводу возможной опасности. «Вергилий, можешь рассказать о Фулгриме?» Арти была более сведуща в людях, потому понимала, для того чтобы разговорить кого-то, нужно задать вопрос о том, что ему нравится. А это слово было слишком мягким, для выражения того, как воин относится к своему примарху. «Он мой возлюбленный господин и тот, кому я абсолютно предан». Гвардеец даже не понял, что его прочитали как мальчишку. Даром, что он умудренный опытом Астартес. Когда речь заходит о его лорде, гвардеец превращался в главного фаната примарха. Только плаката не хватает. Притом, так можно было сказать про многих легионеров третьего легиона. Он уже говорил мне, что участвовал в некоем великом крестовом походе. Не поведаешь поподробнее, что происходило в это время. Величайшие завоевания за всю историю человечества. Император вел нас в бой многие годы. Мне даже посчастливилось быть рядом с ним в нескольких сражениях. А потом мой примарх вернулся, и мы, уже дети императора, встали под стяг Феникса. То было прекрасное время. Легион возрождался под его руководством. Сперва, неся службу вместе с легионерами лунных волков, а со временем, самостоятельно. Шира осталось только восхищаться социальными навыками Сейбер. Так разговорить этого молчуна было настоящим подвигом. А в чем заключалась ваша служба? Мы несли свет имперских истин во тьму невежества. Приводили миры к согласию и возвращали их в лоно Империума. Бесчисленные планеты были покорены, как словом, так и огнем. И столь же бесчисленные враги человечества пали под натиском Легиона Феникса. Наш владыка, своим примером, заставлял нас желать достичь совершенства, приблизиться к тому идеалу, который он воплощал в себе. Но, в один момент что-то случилось, верно? Вот ради чего Артурия затеяла разговор. Ей было очень любопытно, какое прошлое тяготило Арчера. Верно, произошло несчастье. Лик, наполненный почитанием, изменился вмиг. Очевидно, для Вергилия эта тема была так же неприятна, как и для его отца. Но я не смею говорить об этом без дозволения моего лорда. Да, я уже поняла, что вам больно вспоминать об этом. В таком случае, расскажешь о детях императора, и космодесантника вновь понесло. Даже Фулгрим удивился его разговорчивости, слушая из другой части поместья. Может, ему не хватало возможности поделиться с кем-то тем, что он так ценит. В очередной раз, примарх убедился, что не его сыны, ни его братья не отличались от обычных людей эмоционально. Может, отец тоже. Повелитель человечества порой совершал деяния, которые были непонятны никому. Одно только сожжение города, воплощающего вершину веры и почитания Ларгара, можно считать слишком жестоким. Пусть он шел против имперских истин, но он воспитывался в религиозной среде, и такое мировоззрение – это закономерность. Фулгрим видел пикт-снимки того города. В каждом строении, в каждой статуе и иконе чувствовалась величайшая любовь к императору. Разве нельзя было обойтись с ним мягче? Может, тогда все сложилось бы иначе. Именно это стало одной из причин предательства половины примархов. Пусть он не мог предсказать подобное, потому его ни в чем упрекать, но они его сыновья. Они называли его отцом, так почему? Порой он поступал совсем не так, как пристало родителю. Как бы я ни восхищался им, я не настолько слеп, чтобы не замечать ошибки. Похоже, от них незащищенный величайший среди людей. Но если даже совершеннейший из совершенных может быть неправ, разве это не значит, что совершенство заключается не в отсутствии изъянов? Такие мысли – это то, что ранее примарх гнал как можно дальше. Только вот сейчас он не тот, что прежде. Его гордыня рассеялась, как дым на ветру, потому он уже не мнит себя идеальным, и даже не ищет идеала. Как может быть предатель достоин его? Нет, он просто будет делать то, что должен, и не поддастся сомнениям вновь. Только такой путь подходит тому, кем стал нынешний Феникс. Сколько? 26 километров. Гордость императора, вершина инженерной мысли человечества. Его орудия способны стирать континенты. Вергилий в данный момент рассказывал о флоте легиона. Это произвело впечатление на юного Эмию. Все же, мальчишки любят крутые игрушки, какими бы они ни были. В проходе послышались шаги. Тасака и Фулгрим наконец закончили свои магические изыскания. Стоило только им войти в гостиную, как в глаза бросилось пустое выражение лица девушки. Она, без слов, села за стол и плюхнулась на него всем телом. Кажется, от нее даже послышались жалобные всхлипы, а взгляды всех скрестились на примархе, вошедшем следом. Компактный атомантический дуговой реактор и то сложнее, чем мистерии здешних магов. Теперь всем стало ясно, что Арчер преуспел в оптимизации производства накопителей, и это нанесло критические повреждения по гордости Рин. Фулгрим, хоть и не посвящал инженерии много времени, но считал необходимостью уметь производить обслуживание любой техники Легиона, даже дредноута Контемптора. По поводу дредноутов, один из них, класса Пушистый, решил перебраться с головы Артурии на плечо примарха. Умный котенок понимал, что для него сделал Феникс, потому уже успел привязаться к нему, и это, вопреки тому, что кормил его только Шира. Удивительное событие, хотя Златовласая ему тоже понравилась. От нее приятно пахло, и она всегда теплая. Погладив по макушке своего друга, Фулгрим посадил его на любимое место и сам сел за стол. За ним уже становилось тесновато, а через минуту станет еще теснее. К дверям поместья подходил какой-то человек. Жестом головы примарх велел Астартес перейти в духовную форму, все же он единственный не подходил под здешнюю эпоху. Вергилий сразу понял, чего хочет его владыка. Теперь очередной гость не придет в шок от величайшего воина человечества. Впрочем, поводов для удивления у нее хватит. «Широ, я пришла!» Диким вихрем в комнату ворвался опекун юноши и застал интереснейшую картину. В помещении находились еще трое, помимо Эми, уже знакомый галантный мужчина, оказавшийся дядей Рин. На его прекрасном лице, как всегда, блистала доброжелательная улыбка, а необычные глаза светились мягким светом. От его присутствия тайга даже не сразу заметила остальных. Очень красивую девушку, да еще и иностранку. Натуральная блондинка с зелеными глазами. Фуджимура считала себя довольно привлекательной, но идеальное лицо и белоснежная кожа заставили ее усомниться в этом. Одна из ее учениц, племянница Фулгрима, Рин, почему-то лежала лицом в стол, и посреди этого Шира, который напрочь забыл, что к нему постоянно захаживает тигр Фуюки. Вчера она не смогла прийти, из-за каких-то дел, а вот сегодня нанесла визит, довольно поздний, все же выходной. «Широ, а что тут происходит?» Тон ее был не слишком враждебен. Все же присутствие взрослого мужчины успокаивало мысли о недопустимости совместного проживания с девушками. «А, Фуджине, это, юный Эмия любезно позволил нам остаться у него, когда случайно узнала о вынужденной дезинсекции в доме Рин». После этих слов на лицо примарха наползло трагичное выражение. «Моя милая племянница, хоть и настоящая умница, но порой забывает об очень важных мелочах, потому в ее поместье завелись термиты. Ах, если бы я только мог раньше приехать и присмотреть за ней. Порой она такая растяпа, а ведь живет одна. О, вот оно что, а я уж и не знала, что думать. Все же молодому парню вдруг приглашать к себе девушку своего возраста. Не беспокойтесь об этом, мисс Фуджимура, я уже пресек непотребство, которое пытался сотворить юный Эмия. Разве я мог позволить ему повалить мою милую племянницу на пол и жадно пялиться на нее, пока она беззащитна? Понятно, как я и думала, на вас можно положиться, мистер Фулгрим. Так, стоп, бедный парень, к его сожалению, умудренный опытом, уже закрыл уши. Шира, что ты собирался сотворить с Тасакой? Глава 10. Рин вновь видела сон. Пламенеющие звезды освещали множество миров. Среди них плыли колоссальные корабли. Каждый из них вызывал трепет одним видом. Мощь, скрываемая в их несокрушимых корпусах, могла привести в ужас тех, кто дерзнул пойти против их хозяев. На поверхности многих планет велись сражения. Воины, закованные в пурпурные доспехи, яростно сражали многочисленных врагов. Каждое движение, каждый шаг был отточен и выверен. Казалось, ничто не могло противостоять воинству благородных слуг человечества, настолько естественными для них были небеса, что залиты огнем. Девушка видела ее слугу. Арчер, Фулгрим шел в первых рядах, рассекая полчища уродливых существ. В другой миг его разящий огонь срубил голову человека, одетого в вычурные и безумно богатые одежды. Тихий шепот, пронесшийся через образы воспоминаний, дал понять, кто это был. Жрец. Один из тех, кто отравлял разумы людей ложью и предрассудками. И таких было много. Правители, что видели в подданных лишь игрушки, безумцы, погрузившие умирающие миры в еще больший хаос. Все они подверглись праведному суду сына повелителя человечества. Она видела других примархов, величественные, дикие, замкнутые. Все они были разными, но каждый шел в будущее под стягом их отца. Его лик также предстал перед Тасакой. То золотое сияние вновь выжигало свой след в душе, даровало уверенность в том, что путь, по которому идут верные слуги его, истинный. А одна из картин прошлого приводила в ужас. Целый мир горел, будто капля янтаря посреди темного космоса. Все его жители, которые смогли выиграть жалкие крохи времени перед смертью, дрожали. Пустая мольба о спасении, возносимая их идолом, не могла уберечь от очищения пламенем. То, как называлась эта процедура, навсегда запомнится юной девушке. Уничтожение биосферы планеты. Экстерминатус. Перед тем, как Рин почувствовала, что просыпается, перед глазами встал лазурный шар, мир, покрытый океанами. Едва уловимый шепот сообщил имя обители чуждой расы, Лейрон. Перед открывшимися глазами предстал непримечательный потолок. Деревянные своды поместья Эми уже не в первый раз стали убежищем для девушки. Она, пребывая в обыденном для себя состоянии, пошаркала в ванную. Времени было достаточно, потому ей его хватит для полноценного пробуждения. А другие обитатели дома сейчас были в Дадзё. Примарх решил, что 8 часов сна – это излишне для того, кто хочет стать сильнее. По этой причине юный Широ сейчас пытался избежать ударов гиганта, закованного в силовую броню. Тренировка по борьбе с превосходящим в размерах противником тоже не помешает. Слишком далеко отходишь. Для уклонения хватит и одного полушага. Глава гвардии Феникса, скупыми движениями, задавал ритм действий ученика. «Да откуда мне знать, как ты ударишь? Мне еще дорога, моя голова». Оправдание. Вергилий не видел отличий между тренировкой обычного человека и машин войны, называемых Астартес, потому не давал спуску. Для закрепления он показал, что контролирует силу в достаточной мере, чтобы не вызвать критических повреждений. От боли в черепе и шее это, правда, не спасло. А за, пусть будет дуэлью, наблюдали слуги этой войны. Фулгрим и Артурия присели у стены, без слов смотря на идеалистичного юношу, который стремился воплотить свои идеалы в жизнь. Стоит отдать ему должное, он и не помышлял о том, чтобы жаловаться, что под ударами Вергилия, что под ударами его примарха. Последний, с легкой улыбкой смотрел на действо. Он вспоминал, как проводил тренировки легиона, пока в том было всего 200 его сынов. О, с каким рвением те стремились к совершенству, словами не передать. Некоторых приходилось насильно уводить с плаца, иначе пришлось бы тащить их в Апотекарион. Стоит понимать, насколько сложно довести до изнеможения космодесантника. А дети императора умудрялись выполнить эту непростую задачу. «Тебя тренировал мой лорд, потому со мной должно быть проще. Соберись, мальчик, не скромничай, Вергилий, твое мастерство не уступает моему». Бум. Широ, не веря, смотрел на то, как его деревянный меч ударился о броню гвардейца. Подняв глаза выше, юноша обнаружил, как Вергилий наконец отмер и сам видел то, что посмел допустить. Непростительная халатность, застыть во время боя. И даже похвала примарха не повод это делать. Хотя его бы не осудил ни один из собратьев, напротив, поняли бы без слов. Спустя секунду Эмия пожалел, что сумел достать воина. Все же ему нужно было реабилитироваться в глазах Феникса. «Твои сыны очень почитают тебя, даже слишком». Королева прекрасно знала, каково это — быть объектом преувеличенного обожания. «Знаю, знаю. Благо, таким рвением отличаются в основном члены гвардии Феникса». И все же на устах продолжала играть улыбка. Фулгрим был рад, что у него есть такие верные люди. Не думал, что это будет так и теперь. Скорее думая вслух, прошептал мужчина. «Фулгрим, если ты хочешь выговориться, я выслушаю». Артурия в который раз заметила, как прошлое тяготит Арчера. Хотя сейчас он не так сильно рефлексировал, как прежде. Неизвестно, что произошло с ним прошлым вечером, но это пошло на пользу, однако не избавило от сожалений. К слову, девушка подозревала, что причина изменений лежала на плече примарха и тихо посапывала. «Тогда ответь на вопрос, Мордрит и Ланселот, ты смогла бы их простить, неужели он?» Этим вопросом примарх наконец дал понять, что терзало его. «Мне не нужно их прощать». Фулгрим в непонимании приподнял бровь. Оттого Артурия продолжила: «Это я была плохим королем, и только на мне лежит вина». Первые несколько секунд мужчина просто удивленно моргал, а потом: «Ха-ха-ха!» Он искренне рассмеялся. «Ты была плохим королем, Ты, вновь объединившая разрозненные провинции и отбившая саксонскую экспансию, в таком случае в истории Терры не было хороших королей. Девушка, после сказанного примархом, просто молча смотрела на него. Эти слова они отдавались приятным теплом в сердце. Теперь она смогла понять, насколько ей хотелось услышать подобное, но это не имеет значения. Я подвела свой народ, не смогла стать той, кто подарит им мирную жизнь. В таком случае, ты отчасти понимаешь, что я чувствую. Не важны причины, значение имеют лишь итоги. Фулгрим ободряюще улыбнулся Артурии. Но знай, мое мнение остается прежним. Слабая, едва заметная улыбка озарила лицо девушки, сделав его еще прекраснее. Спасибо, Фулгрим. Тогда и ты знай, что бы ты ни сделал в прошлом, я уверена, никто не винит тебя в этом. Я бы не винила. Ответом была лишь ставшая кривоватая улыбка. Если бы ты видела, что я сделал со своими сынами, ты бы так не считала, думал примарх. И тем не менее, ему были очень приятна поддержка от той, кто имеет похожие сожаления. Только тот, кто понимает, может оказать настоящую поддержку. А ведь раньше примарх счел бы свое поведение непростительной слабостью. Слабость – враг совершенства, сказал бы он. Мда, эта его погоня за идеалом несколько напоминает помешательство. Хотя причины для подобного были, но перебарщивать не стоит. Слабость – вечный спутник всех живых существ. Она принимает разные формы, от физического бессилия до глупости и гордыни. Жизнь каждого должна быть вечной борьбой со своими пороками. Ибо только возложив изъяны в горнило стремления, можно постичь истинное совершенство. Жаль, что для понимания этого пришлось пройти через пучину тьмы и вернуться, неся отчаяние в сердце. Как и говорил примарх, когда вправлял мозги Шира, боль, словно волны точащие скалы. Она неумолима и неизбавима, но без нее не огранить свой дух. Этим утром завтрак готовил Фулгрим, потому как хозяину поместья нужно прийти в себя, а на это требовалось немного времени. На самом деле много, но кто ему такое позволит? Дружная и крайне разношерстная компания собралась за столом. Каждый вел себя по-разному. Рин боролась с не до конца ушедшей сонливостью, весьма успешно, к ее чести. Шира морщился от кучи ушибов и успевших проявиться синяков. Артурия, ну тут и так понятно, чем она занималась. Примарх держит слово. А самый необычный из сидящих за столом, Вергилия Нусаран, гордый слуга Феникса и повелителя человечества, пытался унять нетерпение. Сейчас он испытает то, чего не доводилось никому из легионеров детей императора. Он попробует еду, приготовленную его лордом. Все с большой буквы. Прошу. Наконец, тарелки с пищей оказались на столе. Шира порывался помочь, но увидев, как Фулгрим двумя руками держит 5 порций, успокоился. А еще, старался не смотреть на миску молока на голове примарха. Вергилий и вовсе отвернулся, не смея узреть подобное. Вот черт, юный имя уже во второй раз подтверждает свои мысли. Когда Фулгрим угощал своей готовкой, у юноши были несколько другие переживания, но сейчас он готовит лучше меня. Это больно ударило по самооценке. Даже Сакура, очень старательная и талантливая девушка, еще не превзошла Шира. И стоило вспомнить о ней, как в коридоре послышались тихие шаги. Кто-то весьма легкий шел к гостиной. Астартес, без приказа, дематериализовался вместе с тарелкой. А те, кто мог слышать, поняли, что он оказался в одном из пустых помещений и продолжил трапезу. Лишь бы посуду не съел. Синпай краткое. И опять, постоянный гость в доме юноши, пришел в смятение. Сакура, понимаешь, мы тут, молодая девушка, еще более юная, чем Шира, с застывшей улыбкой взирала на 4 людей, двое из которых были незнакомы. Одно только спасло юношу от жестокой расправы, среди них был мужчина. Будь он только в компании девушек, реакция изменилась бы. Лавандовые глаза члена семейства Мата вперились в единственного человека с черными волосами в комнате. Даром, что это Япония. Рин, заметив взгляд, сама посмотрела на Сакуру. «Понимаешь, Сакура, в моем доме начался внезапный ремонт. Аймия случайно узнал об этом и сразу предложил пока пожить у него. Теперь младшая поняла, в чем дело. Ее ни капли не удивило поведение Шира. Это же Шира. Только вот, непонятными остаются 2 незнакомца. Рин заметила, что Кахай перевела взгляд на слуг и поспешила объясниться. «Это мой дядя, он недавно приехал в гости. Чертов Фулгрим, теперь я вынуждена подыгрывать твоей лжи. Когда-нибудь Рин отомстит. Как минимум, она надеется на это. Приятно познакомиться, Сакура. Наверное, ты слышала обо мне. С этого дня я буду вести занятия по этике. Фулгрим ла Фенича, можно просто учитель Фулгрим. Примарх был мастером располагать к себе людей посредством доброжелательной улыбки. И это не обошло стороной девушку. «Ох, да я слышала о вас. Приятно познакомиться, Ямато Сакура. Позаботьтесь обо мне, учитель Фулгрим», — поклонилась эта кроткая юная леди. «А это», — взглядом указала она на Артурию, — «Арти Сейбер. Она мой старый знакомый, а также Эми Кирицугу. Так совпало, что ей нужно было решить некоторые дела прошлого, но из-за того, что его больше нет с нами, это стало невозможным. Пока она поживет здесь, все же перелет очень выматывает. Да и ей всегда хотелось посмотреть на страну восходящего солнца». «Понятно. Приятно познакомиться, Сейбер». Этот скромный тон давал понять характер девушки. Она явно предпочитала ладить с людьми. Только вот, рот Артурии был занят. «Ей тоже приятно, Сакура. Ты ведь еще не завтракала? Присядь, на кухне еще осталась порция». Ашира спокойно выдохнул. Пусть его взаимоотношение с Фулгримом сейчас сводилось к профилактическим избиениям, но за то, что он сумел успокоить Фуджимуру и Сакуру, ему стоит вознести хвалу. Последнее еще ладно, но первое, хотя ту подставу Шира не забудет, и не важно, что примарх сам развеял недопонимание, он ведь не говорил, что имя намеренно упал на Тасаку. Кстати о Фуджи, Шира быстро встал, пошел на кухню и посмотрел через плечо Фулгрима, который накладывал завтрак для Сакуры. «Нам кранты, больше не осталось, если тигра нечем накормить, то он будет есть их нервные клетки, если быть точным, сенпай», — говорила Сакура, пока все шли в школу, но Шира не слышал. «Сенпай», — наконец дозвалась она до него. «А, что такое, Сакура?» Вопреки тому, что он говорил очень громко, это было не от удивления или подобного, нет, просто он, кажется, оглох на одно ухо. Тайга была очень недовольна. «Очень. У тебя все в порядке? Что ты говоришь? Плохо слышно. Я говорю, у тебя все в порядке. Что?» Кажется, досталось не одному уху, а в нескольких шагах позади, тихо посмеивались остальные. Даже Артурия не смогла полностью сдерживаться, и ее плечи то и дело вздрагивали от внутреннего смеха. А уж Фулгрим и Рин, не переставая, кашляли. Настолько комично выглядела пара, беспрестанно оравшая друг на друга. Даже Вергилий, пребывавший в духовной форме, позабавился. Только Рин, между смехом, не могла отделаться от подозрения. Фулгрим же знал, что Фуджимура приходит по утрам, да и про Сакуру тоже. Вчера эта информация проскакивала в разговоре. Так почему порций было только 6, но от раздумий ее отвлекло зрелище впереди. Сейчас, в понедельник, наконец пришло время занятий. Школьники уже шли в школу, как и должно для людей их возраста. И те из них, которые были на приветствии Фулгрима несколько дней назад, ждали с нетерпением. Только вот, факультатив будет проводиться только после основных занятий. Потому, Феникс мог провести эти часы как хотел. В школе ему делать по сути нечего, но ему никто не запретит там находиться. Только нужно будет зайти к директору и поговорить по поводу помощника. Артурия тоже должна иметь возможность посещать школу. Труда это не составит, старичок так впечатлился речью примарха, что выдал ему зарплату за год вперед. Неизвестно, впал ли он в маразм или просто был решительно настроен создать тех людей, которые поведут общество в будущее, неся свет морали и знания. Фулгрим не сильно старался, когда убеждал его, но, видимо, надавил на самые тонкие струны души этого немолодого человека. Наверное, для него воспитание нового поколения было смыслом жизни, вот он и проникся. То, что влияние примархов на человеческое сознание, порой, может напоминать гипноз, лучше забыть. Путь всегда имеет конец, потому и дорога до академии кончилась. Мастера со слугами зашли на территорию учебного заведения. И опять, призванные герои вызвали ажиотаж. Их внешний вид и впечатление, производимое на окружающих, делали Фулгрима и Артурию центром внимания. Благо, Рин заранее подготовилась к этому, больше она не позволит своему слуге действовать ей на нервы. А тот, собственно, решительно этого добивался. Он слегка сменил имидж, заплетя свои длинные волосы в косу, доходящую до самых локтей, еще и нацепил элегантные очки в тонкой оправе, а рядом с ним шел его близнец. Артурия, в добровольно-принудительном порядке, была подвергнута корректировке внешнего вида. Примарх распустил ей волосы и заплел их в такую же косу, и очки тоже где-то достал. Образ подкрепляла одежда, которую ей принесла Тасака. Красивая белая блузка и элегантная в своей простоте, синяя юбка, плотно облегающая тонкую талию. Первая половина дня прошла быстро, и сейчас группа собралась на крыше, дабы пообедать. Примарх позаботился о наличии пищи на это время, и также предусмотрел, что до запасов может добраться голодный тигр, потому спрятал их еще с утра. Вчера он убедился, что аппетит тайги не знает границ. «Барьер пропал», — заговорила Рин, — «стоило только всем закончить есть. Все же не хотелось отвлекаться от вкусной пищи. Слугу убили?» Фулгрим не рассчитывал на подобное. От Тацита не было сообщений, а он бы точно заметил сражение двух могучих героев. Сеть камер видеонаблюдения уже перешла под контроль технодесантника, и простой вокс-передатчик был передан для связи с примархом. Как и рассчитывал Арчер, гвардеец сумел адаптироваться к условиям этой эпохи. Мне-то откуда знать, но, как бы то ни было, это хорошие новости, ученикам больше ничего не угрожает. Так и прошло обсуждение. Все же, информации было слишком мало, чтобы делать хоть какие-то выводы, а следом потянулись оставшиеся занятия. Никаких происшествий не было, лишь обыденная школьная жизнь. И, наконец, настал час, которого все долго ждали. В аудитории, которая была выделена для факультатива, собрались многие студенты. Весь класс Рин, как те, кто лично слышал речь примарха, и немало других учеников. Вся школа знала, что появился некий преподаватель, который сделает их совершенными. Все сидячие места были заняты, а у задней стены помещения стояли оставшиеся. Даже из коридора выглядывали множество пар глаз, а среди молодежи затесался учитель Кузуки, решивший проследить за порядком. У доски стоял высокий, платиноволосый мужчина. Он, с доброжелательной улыбкой, осматривал забитую классную комнату. Примарха радовало рвение молодых людей. Даже Рин была одной из присутствующих, но ей пришлось. Образ старательной ученицы, созданный ею, требовал присутствия на этом занятии. Хоть у нее и не было внеурочной деятельности, но этот факультатив являлся чуть ли не обязательным. Об этом тонко намекнул директор, передав свои слова через учителей. Впрочем, это было излишне. Все и так хотели узнать, чему будет учить ее любимый дядюшка. Прямо влажная мечта школьницы, думала Рин, глядя на своего слугу. То, что она тоже школьница, ей напомнить забыли. Что ж, пожалуй, можно начать. «Приветствую всех, кто оказал мне честь и посетил мой урок», — Феникс заговорил спокойным тоном. «Но, сперва позвольте представить вам моего помощника, учитель Арти», — указал он на Артурию, стоявшую рядом. Ее стоический вид сразу настраивал на серьезное отношение. Потому, даже те, кто просто пришел за компанию, станут слушать более внимательно. Это первое занятие, потому мы начнем с самых основ, а именно, того, что принято у всех народов Земли. Кто-нибудь может сказать, что это этикет? Сказал один из учеников. У каждого этноса он свой, потому ответ неверный. Брачные ритуалы, некая девушка произнесла это, хотя понимала, что не права. Кажется, это была та же, которая кричала, что хочет такого же дядю, как у Рин. Вновь нет. Привычка вытирать задницей. Один из немногих, кто пришел просто ради того, чтобы убить время, и в процессе поразвлечься, решил пошутить. О том, что его юмор имеет прямую связь с тем, о чем он шутит, ему сообщила Артурия, бросив мелок точно в лоб. «Такое отношение к занятию неприемлемо. Это недостойно мужчины», — сказала воительница, всем видом излучая величие. «Все же королева». «А, да простите, учитель Арти», — каким-то странно завороженным голосом проговорил этот парень, а его щеки слегка залили. «Похоже, что у Артурии появился фанат». Правильный ответ – взаимопомощь. Каждый человек с самого рождения слышит отовсюду, что нужно помогать ближнему, однако далеко не каждый воспринимает всерьез эту прописную истину. Для того, чтобы вам было проще понять, что я хочу до вас донести, приведем пример. Представим ситуацию, в которой вы возвращаетесь домой затемно и слышите, как в переулке группа людей пытается сотворить непотребство с некой девушкой. Каковы будут ваши действия, Эмия? Взглядом указал Фулгрим на юношу. Он также присутствовал, ему почему-то показалось, что будет неосмотрительно пропускать мероприятие. Возможно, этому способствовало незримое присутствие Вергилия, который мог счесть это пренебрежением к своему примарху. Я, ну, разумеется, побегу на помощь. Присутствующие ни капли не удивились такому ответу. Шира всегда помогал всем, кто в этом нуждался. Неверно, Рюда. От очень неожиданной оценки Рюда Иссей даже замешкался, но все же ответил. Я вызову полицию. Закономерный ответ для приверженца правил и порядка. Тоже неверно, Мата. Из двух людей с такой фамилией присутствующих здесь, Фулгрим указал взглядом на Синдзи. Он пришел сюда, только для того, чтобы посмотреть на выскочку, про которого судачит вся школа. Его настроение сегодня было гораздо хуже, чем обычно, по неизвестной причине. «Просто пройду мимо. На кой мне нужно встревать не в свое дело?» Пренебрежительный тон говорившего вызвал у всех неприятное чувство. Все же, такая позиция не одобряется обществом, притом полностью заслуженно. Вот как, примарх медленным шагом направился к юноше. Он несколько занервничал от подобного. «В таком случае, ты не станешь ждать помощи в момент нужды», — говорил мужчина, пристально глядя на него. И в пурпурных глазах уже не было того тепла, которое освещало окружающих. «Да будто мне нужна помощь, я и сам могу справиться с чем угодно, в отличие от всяких слабаков». Примарх кивнул с холодной улыбкой, а затем, едва уловимым движением схватил руку Синдзи и заломил ее ему за спину. Следом лицо впечаталось в деревянную поверхность парты. «Ты что творишь? Ай, рука, рука!» С каждым словом кости трещали все сильнее, а сустав грозился остаться пустым. С силой слуги было просто выбить конечность. «Черт, да что вы все застыли? Уберите от меня этого психа! Ты же сам говорил, что можешь справиться со всем сам! Я жду!» Ледяной голос заставил Синдзи на миг забыть о боли и окунуться в пучину страха. Все чувства трубили, что его хотят убить. Однако, за миг до того, как наблюдавший Кузуки хотел пресечь происходящее, Фулгрим отпустил юношу. Безмолвно, он вернулся к учительскому столу и продолжил занятие. Но теперь, говорил с абсолютной серьезностью, ответ Ами был неверен, потому как бездумная помощь другим может окончиться трагично, как для него, так и для жертвы. Примарх обвел взглядом шокированную толпу. Пусть им всем не нравился Мата, но такое не могло не привести в ступор. Вы не принадлежите сами себе. У каждого есть люди, которые испытают боль от вашей кончины, и даже если их нет, это не повод не ценить себя. Надежда на будущее есть всегда, поэтому нельзя забывать о том, чего стоит ваша жизнь. Ответ Рюда был неправильным, потому что промедление могло стать причиной худшего развития событий. У вас нет морального права надеяться на помощь извне, когда вы сами должны оказать ее, и оказать немедленно. Ответ Мата неверен сам по себе, тут даже распинаться не стоит. Так как нужно поступить, спросите вы. Ответ лежит между первыми двумя. Ваша цель – спасти нуждающегося, при этом не пострадать самим. Примените свои достоинства, то, что вы умеете, будь то сила, смекалка или хитрость. Однако, даже не помышляйте о том, чтобы сбежать. Бросив человека, вы оставите там то, что позволяет вам называть себя людьми. Добродетель не просто слово, это путь, по которому пристало идти каждому, пусть он и тернист. Одна из учениц, которая успела прийти в себя, подняла руку. Это была Мицузури Аяка, девушка с сильным взглядом и живым умом. «Учитель Фулгрим, я понимаю, что вы хотите сказать, но это похоже на простой идеализм.